Глава 13. Совсем особые причины заставили Роберта Олден искать место на фабрике Гриффитса компании, да еще столь скромного. Подобно Клайду, недовольная своей семьей и своей жизнью, она думала о собственной судьбе с чувством глубокого разочарования. У ее отца, Тайтуса Олдена, была ферма неподалеку от Бильца, городка в округе Маймико, милях в 50 к северу от Ликурга. С самого детства Роберта не видела ничего, кроме бедности. Ее отец, младший из трех сыновей Эфраима Олдена, такого же фермера, был неудачником. В 48 лет он жил все в том же доме, который достался ему от отца, и еще тогда был стар и требовал ремонта, а теперь пришел в полную ветхость. Дом этот был некогда прелестным образцом превосходного вкуса, создавшего очаровательные домики со остроконечными крышами, украшения небольших городов Новой Англии. Но стены его были давным-давно не крашены, недоставало многих черепиц на крыше и каменных плит на дорожке, ведущей от калитки к дверям, и весь он теперь выглядел так плачевно, словно готов был сказать со старческим кашлем: «Да, плохи мои дела». Внутренность дома соответствовала его внешнему виду. Полы и ступени лестницы расшатались и отчаянно скрипели. Далеко не на всех окнах уцелели ставни. Мебель, старинная и более позднего происхождения, вся обветшала и была перемешана в неописуемом беспорядке, который, впрочем, и нет нужды описывать. Родители Роберты были классическими американцами старого склада, из тех, что отвергают факты и чтут иллюзии. Тайтус Олден был одним из множества людей, которые рождаются, живут и умирают, так ничего и не поняв в жизни. Они появляются, бредут наугад и исчезают во мгле. Подобно своим двум старшим братьям, людям с весьма смутными, туманными понятиями и представлениями, Тайтус жил словно вслепую. Фермером он стал только потому, что и отец его был фермер. Ферма досталась ему по наследству, вот он жил на ней. Оставаться и кое-как работать здесь было проще, чем искать счастье где-то в другом месте. Он состоял в республиканской партии, потому что до него республиканцем был его отец, и потому что весь их округ стоял за республиканцев. Ему и в голову не приходило, что может быть иначе. Свои политические и религиозные воззрения, все представления о том, что хорошо и что плохо, он заимствовал от окружающих. Никогда ни одному члену этой семьи не довелось прочесть ни одной серьезной, умной и правдивой книги. Но все же с точки зрения религиозных и моральных условностей это были превосходные люди, честные, прямые, почтенные и богобоязненные. Дочь таких родителей, хоть и одаренная от природы качествами, возвышавшими ее над окружающей средой, не могла не быть в значительной мере продуктом этой среды. В ее сознании отразились преобладавшие здесь религиозные и нравственные понятия, взгляды местных пасторов и их прихожан. Но при этом она отличалась пылким темпераментом и живым воображением, и уже лет с 15 ее овладела старая, как мир, мечта всех дочерей Евы, от самых безобразных до самых прекрасных, что ее красота и обаяние когда-нибудь и скоро с колдовской и неодолимой силой поразят некоего мужчину или мужчин. И хотя все годы детства и юности ей пришлось провести среди тяжкой бедности и лишений, она всегда мечтала о чем-то лучшем. Кто знает, быть может, где-то там, впереди, большой город вроде Олбани или Утики, и новая, прекрасная жизнь. Какие мечты! Когда ей было 14, 15, 18 лет, она любила выйти весенним утром в фруктовый сад. Раннее майское солнце зажигало розовые огоньки на каждом старом дереве. Землю розовым ковром устилали душистые опавшие лепестки, а она стояла, глубоко дыша, и порой смеялась или вздыхала, широко раскрывая объятия навстречу жизни. Она живет, она молода, и перед ней весь мир. Она вспоминает глаза и улыбку юноши, что живет по соседству. Он случайно проходил мимо и взглянул на нее. И, может быть, никогда больше не взглянет. А все же он пробудил столько грез в ее душе. И однако она была очень застенчива, а потому и необщительна. Она побаивалась мужчин, особенно заурядных, грубых местных жителей, и они, в свою очередь, избегали ее. Их отталкивала ее застенчивость и сдержанность, а ее красота казалась в этих краях слишком утонченной. Правда, 16 лет она переехала в Бильц, поступила на службу в мануфактурный магазин Эпплмена за $5 в неделю, и здесь стала встречать молодых людей, которые ей нравились. Но она была слишком невысокого мнения о своей семье, и ее неопытному глазу казалось, что положение этих юношей куда лучше ее собственного, а потому они не могут ею интересоваться. И она своим поведением сама отпугивала их. Все же она работала у Эпплмена почти до 19 лет, все время сознавая, что ничего не может для себя сделать, потому что слишком тесно связана с родными, которые нуждаются в ее помощи. А потом произошло событие, которое для этого уголка означало чуть ли не революцию. Так как в этой сугубо земледельческой местности был очень дешев труд, то в городке Трипцмиллс открылась маленькая трикотажная фабрика. И хотя Роберта, следуя общепринятым здесь понятиям и нормам, воображала, будто такого рода труд ниже ее достоинства, все же ее соблазнили слухи, что на фабрике хорошо платят. И так она переехала в Трипцмиллс, поселилась там у одной знакомой, жившей раньше в Бильце, и каждую субботу приезжала домой. Она мечтала скопить немного денег, чтобы затем пройти курс в коммерческой школе где-нибудь в Ликурге или Гомере. Изучить счетоводство или стенографию, словом, занятие, которое откроет перед нею какое-то лучшее будущее. В этих мечтах и попытках отложить немного денег прошло 2 года. Роберта зарабатывала все больше. Под конец $12 в неделю, но ее родные во многом нуждались, а ей хотелось по возможности уменьшить их лишения, от которых она сама так страдала, и потому почти весь ее заработок уходил на семью. Здесь, как и в Бильце, большинство молодых людей, которые были ближе ей по развитию и по характеру, смотрели на фабричных работниц свысока, словно на существа второго сорта. И хотя Роберта отнюдь не была работницей обычного типа, все же, постоянно общаясь с этими девушками, она усвоила их психологию, их пренебрежение к самим себе. Именно тогда она прониклась убеждением, что никто из молодых людей, которые ей нравятся, не заинтересуется ею, а если и заинтересуется, то уж во всяком случае не с серьезными намерениями. 2 события заставили ее всерьез задуматься не только о браке, но и о будущем вообще, независимо от того, выйдет ли она замуж. Ее 20-летняя сестра Агнесса, она была 3 годами моложе Роберты, вновь встретила недавно молодого учителя, который преподавал раньше в школе по соседству с фермой Олденов. Теперь он пришелся ей больше по вкусу, чем во времена, когда она была школьницей, и она решила выйти за него замуж. И Роберта поняла, что если она тоже не выйдет в ближайшее время замуж, ее станут считать старой девой. А пока она раздумывала об этом, фабрика в Трипцмиллс внезапно и окончательно закрылась. И Роберта вернулась в Бильц, чтобы помогать матери по хозяйству, а заодно помочь сестре в приготовлениях к свадьбе. Но тут произошло еще и 3-е событие, изменившее планы и мечты Роберты. Грейс Марр, девушка, которую она знала по Трипцмиллс, уехала в Ликург. Через несколько недель устроилась там на фабрике Финчли и стала зарабатывать $15 в неделю. Она написала Роберте, что в Ликурге можно получить работу. Фабрика Гриффитса компании, мимо которой она проходит каждый день, вывесила объявление «Требуются работницы». Из расспросов выяснилось, что там девушкам на первых порах платят $9 или $10, но быстро обучают какой-нибудь специальности, и тогда, работая издельно, можно заработать от 14 до 16 долларов в неделю, смотря по способностям. На стол и на комнату нужно только 7 долларов, и Грейс разумно предлагала Роберте, к которой была очень привязана, приехать и поселиться с ней вместе. Роберта к этому времени почувствовала, что жизнь на ферме стала для нее невыносима. Надо как-то устраивать свою судьбу. В конце концов, она уговорила мать отпустить ее, ведь, работая на фабрике, она сумеет помогать семье. Поселившись в Ликургии, получив место под начальством Клайда, Роберта под влиянием такой огромной перемены испытала короткую вспышку эгоистической радости. Но очень скоро оказалось, что вся ее жизнь здесь и материальное положение, и круг знакомств так же скудны, как в Бильце и Триппетс-Миллс. Правда, к ней была искренне привязана Грейс Марр. Эта бесцветная девушка надеялась, что красивая и веселая Роберта, чья веселость была несколько наигранной, внесет в ее жизнь то, чего ей так недоставало – оживление и дружбу. Но среда, в которой оказалась здесь Роберта, не отличалась ни большим разнообразием, ни большей свободой мысли, чем та, из которой она вышла. Начать с того, что Ньютоны, сестра и зять Грейс, у которых она жила, люди, несомненно, добрые, были все же самыми заурядными рабочими из маленького провинциального городка, даже еще более религиозными и ограниченными, чем те, с кем Роберта постоянно сталкивалась раньше в Бильце и в Триппетс-Миллс. Джордж Ньютон, это всякому бросалось в глаза, был славный малый, отнюдь не чувствительный и не романтик. Свои дела и планы на будущее он ставил превыше всего на свете. Он служил на фабрике Крэнстонов и откладывал из своего заработка все, что мог, рассчитывая скопить денег и открыть когда-нибудь собственное дело. Ради этой цели, чтобы как-то пополнить свои скудные сбережения, чета Ньютонов решила снять старый дом на Тейлор-стрит, где можно было сдавать несколько комнат. Это приносило кое-какой доход и даже позволяло сносно кормить и семью, и пятерых постояльцев. А собственный труд и хлопоты, связанные со сдачей комнат, Ньютона не ставили ни во что. Жена Ньютона Мэри, да и сама Грейс Марр, принадлежали к очень распространенному типу женщин, чьи интересы ограничены самыми узкими рамками. Они вполне удовлетворены, если им удалось создать свой маленький семейный очаг, заслужить уважение незначительных ограниченных соседей и смотреть на жизнь и на людей сквозь призму чисто сектантских верований. Поселившись у Ньютонов, Роберта скоро убедилась, что если не во всем Ликурге, то, по крайней мере, в этой семье царят та же узость и ограниченность, как и во многих знакомых ей семьях в Бильце. Есть рамки, которые, по мнению Ньютонов и им подобных, необходимо строго соблюдать. Нарушение их ни к чему хорошему не ведет. Если ты работаешь на фабрике, тебе следует полностью приспособиться к жизни и обычаям лучшей, добропорядочной части фабричных рабочих. Итак, поселившись здесь, Роберта каждое утро в обществе Грейс и других постояльцев, двух работниц с фабрики Крэнстона и молодого монтера городской электростанции, наспех глотала в столовой Ньютонов весьма посредственный завтрак и тотчас, выйдя на улицу, присоединялась к нескончаемой процессии, которая день за днем в этот час направлялась за реку в фабричный район. Едва переступив порог, она неизменно попадала в поток рабочих и работниц примерно своего возраста, не говоря уже о множестве пожилых, изможденных женщин, куда больше похожих на привидения, чем на живые существа. Они выходили из всех соседних домов, из всех близлежащих улиц. Ближе к Централ-авеню толпа густела, так как со всех сторон в нее вливались новые людские потоки, и всегда в этой толпе находились охотники завести знакомство с девушками покрасивее. Роберта замечала их взгляды и понимала, что они ищут легких развлечений, чтобы не сказать хуже. А иные девушки, далеко не отличавшиеся строгостью нрава, присущие тем, кого она встречала до Ликурга, отвечали на заигрывание хихиканьем и глупыми улыбками. Какой стыд! А вечером, когда кончалась работа на фабриках, такая же толпа опускалась в обратный путь через мост у вокзала. И таково было воспитание Роберты и усвоенная ею мораль, что, несмотря на свою красоту, решительный вид и пылкий нрав, она оставалась одинокой и никем не замеченной. А как-то грустно, когда все вокруг веселы, а ты живешь одинок. Она всегда возвращалась домой в 7 часов, а после обеда просто нечего было делать. Нередко они с Грейс шли куда-нибудь в кино. Иногда Роберта даже заставляла себя пойти вместе с Грейс и Ньютонами на собрание прихожан методистской церкви. И все же, войдя в эту семью и работая у Клайда, она радовалась перемене в своей жизни. Какой большой город! Как красиво Сент-Ал-Авеню с ее магазинами и кинематографом! И эти огромные фабрики! И мистер Гриффитс, такой молодой, красивый, улыбающийся. И она ему нравится.